Глава 24. Их убили. На расстеленном на земле полиэтилене лежали в ряд 5 женщин. Приоткрытые веки обнажали пустые глазницы, искаженные лица напоминали гротескные театральные маски. Волосы прилипли к остаткам кожи, покрытой чем-то похожим на жир, темно-желтый, почти оранжевый. Пахло аммиаком. Неподалеку разбила штаб бригада криминалистов. Буэндия пока не приехал из Ла-Коруньи, но Ардуния и Мануэла уже были на месте. Мануэла сидела на корточках рядом с трупами. Исходящий от них ужасный запах, судя по всему, ничуть ее не беспокоил. Она поправила очки и склонила голову, глядя на женщину, лежавшую ближе всего, темноволосую, с плоским носом и ртом, искривленным жуткой гримасой. Под восковой кожей застыли черные гематомы. На лбу зияла дыра, так что причина смерти не вызывала сомнений. Мануэла поднялась и прошла вдоль ряда трупов. Второй был сильно тронут тлением. Желтую кожу покрывали черно-красные кровоподтеки. Они напоминали молнии, бьющие изнутри истерзанного тела. В приоткрытом рте и в том, что осталось от носа, копошились личинки. Волосы невероятного синего цвета прилипли ко лбу. Ей тоже выстрелили в лицо. И пуля прошла рядом с правым глазом. У женщины был вспорот живот. Внутри просматривались сплющенные органы. Разрез был неаккуратным, неровным. «Наверняка так поступили со всеми. Вспороли живот и вытащили плод». Элена отошла от погибших. До нее доносились щелчки вспышек. Криминалисты проводили осмотр дома. Этих женщин убили, потом надругались над их телами, вырезав из них детей, а трупы свалили в колодец. Сарат и Ардуни ходили туда-сюда, но, казалось, никого не замечали, словно лунатики, застрявшие в собственных кошмарах. Элене позвонила Марьяха. Она должна была собрать максимум информации о ферме. «Мне понадобится время, много времени. И я в любом случае не обещаю, что смогу найти владельца. Недвижимость зарегистрирована на компанию под названием Blue Investments, которой, в свою очередь, владеют 4 других, и у каждой юридический адрес в каком-то налоговом раю. Фиджи, Панама, Тринидад и Тобаго. Лабиринт и ширм ни одного настоящего имени». «Это организованная преступная сеть», — сказал Сарата, когда Елена пересказала ему разговор с Марьяха. Этот жалкий Лусио такого устроить не мог. Это дело рук не одиночки-психопата, а международной преступной организации. «И все же без психопата тут не обошлось», — отозвалась Елена. «Я предпочел бы, чтобы вина за это лежала на каком-нибудь психе. Но, боюсь, за этим стоит бизнес. Убийцы хладнокровно списали 5 женщин со счетов, как больных животных». «Ты правда думаешь, что дело в деньгах?» Предположения Сараты казались Элене убедительными. В ее вопросе звучала ужасная боль за этих женщин. Ею вдруг овладела страшная усталость. Но не потому, что она не спала уже 30 часов, а потому что увиденные ужасы лишили инспектора последних сил. Как вычеркнуть из памяти эти картины? Как забыть желтоватые тела 5 женщин с дырами во лбу и распоротыми животами? Она вернулась к Мануэле, и та подтвердила. Всех женщин убили выстрелами в упор. 3 из них выстрелили в лоб, еще 2 в затылок. «Сколько времени прошло с момента убийства?» «Пока не могу сказать». По взгляду Елены Мануэла поняла, что таким ответом она не удовлетворится, и добавила. «Тут есть кое-что странное. Наблюдается омыление трупов, на некоторых участках кожи виден жировоск. Но, по идее, этот процесс начинается только 3 месяца. С другой стороны, они лежали в яме, там высокая влажность и почти нет кислорода. Поэтому омыление могло начаться раньше». «Мне нужен конкретный срок, Мануэла». 2 месяца, неуверенно предположила та. «Почему судьи до сих пор нет?» — возмутился Сарате. «Нам нужно как можно скорее сделать анализ ДНК. Мы должны выяснить, являются ли эти женщины матерями тех, нерожденных младенцев, и установить их национальность». От входной двери им махал Ардунья. Он вместе с криминалистами осматривал дом и спешил что-то сообщить коллегам. «Никаких следов мы не найдем», — заявил он. «Эксперты говорят, дом обработали каким-то химическим составом, чтобы стереть отпечатки. И это отлично сработало». Элена и Сараты вслед за Ардунья спустились в подвал. Криминалисты установили там мощные лампы и подключили их к генератору. При ярком свете ослепительная белизна пола, стены, потолка в запущенном сельском доме казалась особенно чужеродной. Вся обстановка настолько отличалась от увиденного наверху, что на секунду сотрудникам ОКА показалось, что они перенеслись в другую реальность. Ардунья обратил внимание Сарата и Елены на необычные детали. Вентили в стенах и крепления на потолке в первом помещении и вентили во втором. «Это трубопроводы», — объяснил он. «Один использовался для отопления, другой — в медицинских целях». «Понимаете, что тут происходило? Созданы все условия для подачи кислорода и анестетиков. Крепления на потолке в первой комнате, очевидно, остались от ламп. Кстати, видели, как размечен пол?» Криминалисты подтверждают. Следы совпадают с конфигурацией некоторых моделей акушерских кроватей. Сарата и Елена огляделись. Им стало ясно предназначение этих двух ослепительно-белых комнат. Ардунья высказал вслух то, о чем подумали все трое. «Судя по всему, первое помещение служило родзалом. А в том, где мы сейчас стоим, держали новорожденных. В каждой кроватке шла отдельная труба. Похоже, на фирме держали нелегальных суррогатных матерей. Тут и свой роддом был». Елена еще раз осмотрелась, и ей вдруг почудилось, что она видит рожающих женщин и их младенцев. Дети громко плакали. На улице 5 мертвых матерей пустыми глазницами глядели в темнеющее небо. Наконец прибыл судья, чтобы до темноты произвести осмотр трупов. Мануэла сказала, что Буэндия будет ждать их в Мадриде, в Институте судебной медицины. Куда доставят тела? «Ты не ошиблась, когда сказала, что Бейро не последний». Сарат и Селены возвращались в отель «Эль Балькон дель Каньон», в котором когда-то ночевали Анша и Рамира. Остались еще трое отцов. И убийца, кем бы он ни был, попытается до них добраться. У Елены не было сил разговаривать. Ей хотелось только одного — перевернуть страницу и начать с чистого листа, изменить свою жизнь. Она уже предприняла одну попытку после дела пурпурной сети. Но тогда пропала Ческа. И Елена осталась во главе ОКА из-за Сараты, чтобы позаботиться о нем. Она пожертвовала собой и не раскаивалась в этом. Но теперь ей было нужно будущее. Ей была нужна надежда. Эту надежду воплощала в себе Михаила. «Малютка», как упорно звал ее Сараты. Елена больше не станет скрывать от него, что хочет удочерить Михаилу. Защищать ее и любить. Инспектор решила, когда они поймают убийцу этих 5 женщин, Бейра и Эскартина, ее работа в ОКА закончится. Но она понимала, если не поторопиться, будут новые жертвы.